И опять светлое и темное. Первое. Настала пора начать рассказывать о своем старшем брате Владимире, талантливом художнике. Любил я его всегда, более того, боготворил. Он был моим кумиром с самого раннего детства. Сказывалось 8 лет разницы. В первый год после женитьбы никак не удавалось ему встать на ноги. Рисовал конфетные коробочки для Непмана и неудачно. Пытался еще куда-то пристроиться, да не получалось. Попал он в кустарный музей в Леонтьевском переулке, куда наша мать еще до революции поставляла вышитые бучельскими крестьянками платья. Посмотрели там на его рисунки и заинтересовались им. Он получил заказ расписывать образцы деревянных коробок, которые изготовляла какая-то подмосковная артель. Владимир принялся за работу с рвением, хотя деньги сулили небольшие. В течение зимы 1923-24 года он усердно разрисовывал стенки и крышки этих коробок. В 1925 году несколько штук было отправлено в Париж на международную выставку декоративных искусств, где Владимир получил золотую медаль наряду с известными художниками Кравченко, Кустодиевым и Фаворским. Он очень гордился литографированным листом диплома, украшенным фигурами муз, подписанным французским министром культуры. Диплом этот долгие годы висел на стене его комнаты и уцелел у моего племянника Илариона. Хотя во время многочисленных обысков агенты ГПУ не раз вертели его в руках, колеблясь, изъять или оставить. Вряд ли я смог бы что-нибудь добавить к этой странице творческой жизни Владимира, если бы не покойный писатель Юрий Арбат, книги которого тесно связаны с историей народных кустарных промыслов. Почти полвека спустя в подвале кустарного музея он обнаружил эти коробки, пришел от них в восторг и поместил в огоньке статью с иллюстрациями. На персональной выставке произведений брата 1961 года в Москве в Доме литераторов зрители впервые увидели эти чудесные коробки. Отложил я этот лист бумаги в сторону, взял в руки ту книгу, начал ее перелистывать, насчитал целых 20 коробочных иллюстраций в красках и одноцветных. Картинки берут свое начало от народного творчества, от Лубка, но художник вдохнул в них тогдашнюю современность, эпоху Непа, изобразил наивных парочек, ультрабравых красноармейцев в яркой форме. Они лихо маршировали на фоне решетки интендантских складов, что на Крымской площади. В 30-х годах фигурные ромбы с вензелем Н1, Николай I были отломаны, и решетка потеряла свою стильность. Владимир ходил ее рисовать, благо идти было недалеко. Вспоминая, как подвязался в архангельских краях, он разрисовывал коробочки, подражая мезенским донцам, пинежским наличникам. Столько разнообразия втискивал он в тесное пространство, что, рассматривая ту книгу, глаза разбегаются, а сами коробки после выставки были вновь упрятаны в запасники кустарного музея. Но надо надеяться, что когда-нибудь они попадут на музейные полки, и посетители ими будут любоваться. Но, увы, уж очень мало платил Владимиру кустарный музей, а у него была жена, росла малышка-дочка. Пришлось бросить разрисовывать коробки. Кто-то посоветовал ему обратиться к редактору отдела детской литературы госиздата Мексину. Тот предложил Владимиру показать свои рисунки и на пробу заказал ему иллюстрировать книгу для детей. Он вручил рукопись, перевод с английского В. Митчелл, «Песенка нового паровоза» о железнодорожной технике и эксплуатации рабочих. Рисунки понравились Мексину. Он заказал Владимиру иллюстрации к другой книге, к третьей, и дело пошло. Авторы произведений очень ценили Владимира за документальную точность его рисунков. Одним из этих авторов в течение нескольких лет был Алексей Новиков-Прибой. Если в его рассказе шла речь о миноносце стерегущем, то он мог быть уверен, что Владимир изобразит не миноносец вообще, а именно этот, а другие художники могли нарисовать вовсе фантастический пароход. Постепенно у Владимира накапливалось много фотографий и книг с иллюстрациями, откуда он брал образцы для своих рисунков. В его комнате появились стеллажи из простых сосновых досок, и он отлично знал, на какой полке и в каком порядке лежат фотографии и картинки, связанные с пароходами, парусниками, животными, птицами, паровозами и так далее. Сперва карандашом он набрасывал варианты, обдумывал композицию и так, и эдак. Потом брал маленькие листочки ватмана и с помощью перышка и туши создавал рисунки. Чтобы никто не мешал, он работал обычно ночью. А если я не хотел спать, то подсаживался рядом с ним, как бывало в детстве, с ногами на кресле. Следил, затаив дыхание, за движением перышка в его руке и наслаждался. К полудню он вставал с постели и с готовыми рисунками выходил в зал. Сзади него шла улыбающаяся и гордая за своего мужа Елена с младенцем на руках, позднее держа его за ручку. Владимир раскладывал рисунки на обеденном столе перед дедушкой. Мы все собирались вокруг. Приходили сестры. Няня Буша остановилась сзади и глядела не столько на рисунки, сколько на своего любимого царя-батюшку. Все дружно восхищались, только моя мать позволяла себе делать замечания. А на следующий день все волновались. Владимир нес работу редактору. Примут или забракуют. Бывало, предлагали кое-что переделать. Он стал иллюстрировать журналы «Пионер», «Знание, сила», «Дружные ребята», «Затейник» и другие. О художественной значимости его творчества достаточно подробно говорится в книге, ему посвященной. Мне его рисунки всегда нравились, и все. Редакторы ценили Владимира не только за талант, но и как добросовестного, заканчивавшего всегда к сроку иллюстратора. Как бывший моряк, он любил море, и лучшими его рисунками были морские. Он любил детей и потому работал в детских журналах. Помню его обложку для журнала «Пионер». На фоне карты нашей страны стоит красноармеец-пограничник в длинном оранжевом тулупе. Помню его многочисленные мелкие рисунки к рассказам и к играм для журналов малого формата. «Дружные ребята» и «Затейник», издававшихся при крестьянской газете. Помню его иллюстрации к книгам писателей-моряков. Новикова Прибоя, Зюдвест Бывалова, Петрова Грумонта. Но с тех пор, как в конце 1925 года его пригласил заведующий редакцией «Всемирного следопыта» Владимир Алексеевич Попов, именно этот журнал стал для Владимира основным. О всемирном следопыте и о его создателе Попове я написал очерк, помещенный в номере 3 журнала «Детская литература» за 1965 год. Кое-что рассказал в сборнике воспоминаний о своем брате. Сейчас повторяться не буду, но добавлю то, что по цензурным соображениям не смог тогда написать. До революции Попов был не только редактором весьма популярного журнала «Вокруг света», но также основателем и руководителем Московской скаутской организации. Однако он вовремя отошел от скаутского движения, и потому при разгроме и последующих арестах уцелел. Ему покровительствовал Крыленко, который был одновременно и генеральным прокурором, и заядлым туристом, основателем ОПТЭ, Общества пролетарского туризма и экскурсии, а также путешественником по Памиру. Именно Крыленко помог Попову основать при издательстве «Земля и фабрика» тот замечательный журнал, которым зачитывались и стар, и млад в 20-е и в начале 30-х годов. Тогдашняя периодика была переполнена халтурой разрекламированных пролетарских писателей, расписывавших ужасы крепостного права, капиталистической эксплуатации, белогвардейских зверств и, наоборот, героизм сверхблагородных большевиков. А во всемирном следопыте читатель узнавал обо всем том, что делается на свете. Бывалые путешественники Владимир Арсеньев, Петр Козлов, Сергей Обручев, Рустамбек Тагеев запросто приходили в редакцию и передавали очерки о своих странствиях. Лучшее приключенческое, что печаталось тогда за границей, Попов давал переводить. Он привлек таких наших талантливых писателей, как Александр Беляев, Александр Грин, Василий Ян. Но у Попова было много завистников. На него давили сверху. Мало революционного, мало броните капитализм. Ограничивали тираж журнала. Но пока Крыленко числился одним из вождей, в всемирный следопыт, несмотря на разные наскоки, процветал. И Владимир скоро там стал ведущим художником. Все рассказы и очерки, связанные с морем, иллюстрировал он. Его прирожденный юмор помог ему найти другого конька. Иллюстрирование рассказов юмористических. Наконец, Попов доверил ему рисовать обложки. Первая была обложка к номеру 4 журнала за 1926 год. Она воспроизведена также в книге воспоминаний о моем брате на странице 111. Но год там указан неверно, и жаль, что это многоцветие подано без красок. Весь лист занимает огромная голова улыбающегося молодого румяного моряка-норвежца с трубкой в белых зубах на фоне темного моря, скал, маяка. На обложке журнала номер 6 сидит головастый розовый марсианин с пальцами длинными, как черви, на фоне фантастического разноцветного неба и леса. С тех пор половину обложек всемирного следопыта создавал Владимир. Он мог бы работать с утра до вечера, если бы был корыстолюбив и усерден. Но ему хотелось и в гости ходить. Неизменно веселый, остроумный, он всюду являлся, как говорится, душой общества. Постоянно его с Еленой куда-то приглашали. Все его любили за общительность, остроумие и, добавлю, за высокую культуру. Теперь, когда у него завелись деньги, возвращаясь из редакции, он постоянно захаживал на развал к букинистам, расположившимся близ Лубянской площади у Китайгородской стены, и покупал там редкие книги, главным образом французские. А французский язык он знал безупречно. Букинисты его признали. По его заказу они подобрали ему 12 томов мемуаров Казановы на французском языке, который он прочел от корки до корки. За границей существует специальное общество казановистов, а у нас якобы за порнографию их так и не издали, хотя не один раз пытались переводить. Да, Владимир был человеком высокой культуры. Откуда взялась его культура, его универсальные знания? Ведь образование у него было лишь 8 классов гимназии, школы, которую он закончил в захолустном Богородицке. Он свободно разговаривал обо всем, об исторических событиях далекого прошлого, о новинках современной техники, о жизни в разных странах, о политике. И на все у него были свои взгляды и убеждения. Не лишенный литературного таланта, он время от времени помещал в журналах короткие рассказики к своим рисункам, а письма его блистали остроумием. Великолепная память и начитанность помогли ему подняться выше многих его друзей и знакомых. А шла его культура от вереницы предков, из поколенья в поколенье, передававших потомкам свои способности, знания, принципы и любовь к родине. Иллюстрируя журналы и книги, он стал хорошо зарабатывать. Его семья питалась теперь отдельно. У них появилась няня-домработница, кудрявая Катя —